Будущее – это мост в беспредельность. В вечном живем, но майя мешает видеть вечное основание жизни и утвердиться на нем. Но временность условий, ведущих дух в беспредельность, надо понять как вехи пути беспредельного. Поток окружающих явлений течет во времени из прошедшего в будущее. Временную природу окружающих человека условий можно принять как ступени лестницы жизни, ведущие к постижению вечности. Ни вечности, ни беспредельности, которая в ней существует, невозможно понять, не пройдя, поднимаясь по ступеням этой лестницы. Она ведет в будущее, где для духа уготовано все. Настоящая ступень сознания не позволяет объять космическое величие беспредельности. Но беспредельность дана, как поле будущих нахождений, как ведущий магнит к жизни вечной. Вечен дух. Время нужно, чтобы раскрыть глубины его. Во времени шлифуются грани алмаза сознания, чтобы засиять в беспредельности всеми огнями космоса. Вечность и время – полюсы вещи единой, между которыми дух продвигается в беспредельность.